Чёртова деревня. Августовское марево дрожало над капотом ведущего Урала. Воздух в кабине был густым, как кисель, и пах нагретым металлом, старым брезентом и едким табаком Степана. Андрей Волков, пристроив на коленях планшет с картой, пытался провести четкую линию. Но машина подбросила на ухабе, и карандаш предательски вильнул. «Черт!» — выдохнул Андрей, стирая пот со лба тыльной стороны ладони. Степан Черных, сидевший за рулем, мельком глянул на него и усмехнулся, не вынимая изо рта замусоленной папиросы. «Не гони коней, Андрюха. Тут дорог-то отродясь не было, одни направления. В 43-м мы здесь на полуторке так прыгали, что зубы крошились. А ты линию провести. Так работа же, Степа!» «Нам за эти направления потом в управлении голову снимут, если в масштаб не впишемся!» Андрей вздохнул и сложил планшет. «Ты лучше скажи, ты эти края совсем не узнаешь?» Степан прищурился, вглядывая в стену леса, подступившую вплотную к обочине. Его лицо, изброжденное морщинами, на мгновение застыло. «Лес он и есть лес. Подрос только. Тогда-то тут все горело, дым такой стоял, что солнца не видать было. А деревня? Минина помню. Там колодец был с журавлем, вода ледяная, аж виски ломила. Больше ничего не помню. Память, она, брат, как эта дорога. Что-то травой заросло, что-то в ямах утонуло». В зеркале заднего вида показался ГАЗ-47. Его гусеницы лязгали по камням, выбивая искры. Замыкал колонну второй Урал, в кузове которого под тентом маялись солдаты-срочники и экологи. Громов, их командир, ехавший в первой машине вместе с Волковым и Степаном, обернулся с переднего сиденья. Его молодое резкое лицо казалось высеченным из камня. Видно было, что жара его не берет, или он просто запретил себе ее замечать. «Разговоры в кабине», — отчеканил Громов. «Волков, до Минина далеко? По идее, километра 3 осталось, Виктор Николаевич. Только вот дорога, видите сами, зарастает». «Пройдем», — Громов коротко кивнул своим мыслям. «Степан, прибавь, если движок позволяет. Нам до заката надо не просто Минина пройти, а уже горки выкатиться. Сроки сжатые». «Слушаюсь, командир», — буркнул Степан, придавливая педаль. Машина взревела, выплевывая облако черного дыма. Андрей посмотрел в окно. За стеклом мелькали березы, кривые, изломанные, будто их кто-то специально корюжил. Ему вдруг стало не по себе. Вроде обычная командировка, август 65-го. Мирное время, но эта область всегда славилась тяжелым духом. Местные в райцентре, когда узнали, куда группа направляется, только крестились молча. «Слышь, Андрюх», — негромко позвал Степан, когда Громов отвернулся к окну. «А ты этих экологов раньше видел?» «Нет, сами в нагрузку дали. Снегирева, коллегу моего знаю, он во втором Урале сейчас, наверное, спит на тюках. А эти... Левченко, Ковалев, Смирнов. Странные ребята. Вчера один из них, Левченко который, все про уровень радиации спрашивал. Откуда тут радиация? Война-то обычная была». «Обычная», — эхом отозвался Степан. «На обычной войне людей в избах не жгут пачками». Машина выехали на небольшое открытое пространство. Андрей сверился с картой. «Тормози, Степа, приехали». Минина встретила их мертвой тишиной. Даже кузнечики, которые не умолкали всю дорогу, здесь будто вымерли. Когда двигатели заглохли, тишина стала почти физически ощутимой. Она давила на барабанные перепонки, заставляя людей непроизвольно понижать голос. «И это все?» Михаил Левченко, один из экологов, спрыгнул с борта Урала и брезгливо поправил очки. На нем была чистенькая экспедиционная куртка, которая здесь смотрелась нелепо. «А ты что хотел увидеть, Миша? Триумфальную арку?» Андрей Снегирев, коллега Андрея, грузный мужчина лет 40, вытирал шею платком. «Сказано же, сожжена в годы войны!» Андрей прошел в центр того, что когда-то было площадью. Теперь это был просто пустырь, заросший высокой сорной травой и крапивой. Посреди возвышался единственный свидетель прошлого – обугленный столб. Он стоял прямо как черный перст, указывающий на равнодушное августовское небо. Вокруг него из земли местами проглядывали заросшие мохом камни – остатки фундаментов. «Волков, отмечай!» – раздался за спиной голос Громова. Командир уже обходил территорию, внимательно глядя под ноги. Сверяй с карты 42-го, где были колодцы, где амбары. Тут и сверять-то нечего, Виктор Николаевич. Андрей развернул планшет. Поля, что за деревней были, лесом затянуло. Вон там, на востоке, раньше картошку сажали. А теперь сорняк в человеческий рост. Деревни как таковой больше нет. Нет, так будет на карте, отрезал Громов. Солдаты, оцепить периметр, проверить на наличие неразорвавшихся боеприпасов. Экологи, за работу. Что вам там надо было, почву? Вот и копайте. Андрей присел на корточки возле камня, который когда-то был углом дома. В траве что-то блеснуло. Он протянул руку и вытащил оплавленный кусок стекла. Судя по форме, это была детская чернильница. Он повертел ее в пальцах, чувствуя странный холод, исходящий от стекла, несмотря на жару. «Нашел чего?» К нему подошел Артем Ковалев, самый молодой из экологов. В руках он держал какой-то прибор с выносной антенной. «Стекло оплавилось так, будто температура была за 1000 градусов». Андрей протянул находку Артему. Тот даже не взглянул. Он внимательно смотрел на показания своего прибора, хмурясь. «Странно здесь все, Волков. Земля мертвая». «В каком смысле мертвая? Из-за огня?» «Нет», — Ковалев покачал головой. «Огонь дает жизнь через время. Зола — это удобрение. А тут посмотри на траву. Она высокая, но она больная. Листья сухие, цвет не тот, и насекомых нет. Ты заметил? Ни одной мухи». Андрей прислушался. «Действительно. В августовском лесу всегда стоит гул от гнуса, оводов и стрекоз. А здесь вакуум. Может, место такое гнилое?» — предположил Андрей, поднимаясь. «Скорее объеденное!» — буркнул Ковалев и отошел в сторону, продолжая водить антенны над землей. Через 2 часа работы Громов дал команду сворачиваться. Минина было вычеркнуто из списка живых. Андрей заштриховал квадрат на карте, чувствуя, как внутри ворочается какое-то неясное чувство вины. Будто он только что окончательно похоронил кого-то, кто еще надеялся на спасение. «Дальше горка!» — громко запрыгнул в кабину. «Дорога пойдет через чащу! Степан, заводи!» «Погоди, командир!» — Степан помедлил, глядя на приборную панель. «Маслом пахнет странно! Будто горит что-то!» «Проверь и поехали! Некогда нам тут рассиживаться!» Колонна тронулась. Когда последний Урал покидал пределы Минина, Андрей оглянулся. Ему показалось, что на краю поля, у самой кромки леса, стоит кто-то маленький. Маленькая фигурка в светлом платье. Но через мгновение пыль от колес скрыла все из виду. А когда осела, там уже никого не было, показалось. Подумал Андрей, но сердце сбилось с ритма. Дорога к горке оказалась настоящим испытанием. Если до Минина еще можно было угадать колею, то теперь машины продирались сквозь плотную стену леса. Высокие сосны еле сплетались кронами высоко над головой, создавая вечный сумрак. Солнечные лучи сюда почти не проникали, падая на землю редкими болезненно-желтыми пятнами. «Слышь, Андрюха!» Степан крутил руль, под градом катился по его лицу. «Я вот что вспомнил. В лагере, ну, когда мы заправлялись в последнем селе, дед один, заправщик, махал руками, мол, не суйтесь в горку. Говорил, там недавно группа пропала. 5 человек. Охотники или кто? И иностранец с ними был, из ГДР, кажись». Громов, дремавший до этого, мгновенно открыл глаза. «ГДР? Интурист? Почему я об этом не знаю?» «Так, товарищ командир, деды много чего болтают», — Степан пожал плечами. «Сказал, ушли они туда и не вернулись. Милиция искал, даже собакам приезжали. И тишина. Собаки, говорит, на опушке скулить начали и ни в какую». «Ерунда», — отрезал Громов, хотя в голосе его проскользнула тень интереса. «Пропали, значит, заблудились. Леса тут глухие, болота. Мы не охотники, у нас техника и солдаты». «Техника, оно хорошо», — вздохнул Степан. «Только вот лес этот мне не нравится. Смотри, травы нет совсем». Андрей присмотрелся. Под колесами была голая черная земля, усыпанная старой хвоей. Ни кустика, ни ростка, хотя прогалы между деревьями были приличные. Дорога была различима только потому, что земля на ней была утрамбована десятилетиями. «Сколько мы уже едем?» – спросил Андрей. «3 часа», – Громов глянул на часы. «Скоро темнеть начнет. В лесу ночевать не будем, поищем поляну». Поляна нашлась неожиданно. Лес вдруг расступился, открывая небольшое пространство, заросшее редкой пожухлой травой. В центре поляны виднелось какое-то странное нагромождение металла. «Стоп!» — скомандовал Громов. Люди начали высыпать из машины, разминая затекшие ноги. Солдаты под командованием сержанта Шувалова принялись выгружать полевую кухню. «Глядите-ка!» — крикнул кто-то из срочников. Андрей подошел ближе. Из земли, почти наполовину ушедшей в грунт, торчал ржавый остов мотоцикла. «БМВ». Степан подошел, присел рядом, трогая пальцами облупившуюся краску. «Р-75, кажись. Без колес, без сидения. Гляди, Андрюха, его не бросили. Его будто бы вкопали специально». «Зачем?» — не понял Андрей. «Ха, кто ж знает их, этих немцев? Может, ориентир, может, шутка такая черная». Солдаты тем временем начали находить и другие вещи. Из-под дерна показались немецкие монеты-пфеннинги, ржавая каска с дырой в виске, россыпь стреляных гильз. «Война тут была лютая», — сказал Снегирев, подходя к ним. «Видишь гильзы? Отстреливались до последнего». «Только где наши гильзы?» — тихо спросил Андрей. «Тут везде только немецкие». Снегирев не ответил. Ночь опустилась быстро. Воздух остыл, но не принес свежести. Он стал каким-то липким и тяжелым. Костер разводить не стали. Громов из только ему известных соображений приказал соблюдать светомаскировку. «Зачем, командир?» – ворчали солдаты. «Лес же кругом, никого на 100 верст!» «Порядок есть порядок!» – коротко бросил Громов. Андрей расстелил брезент прямо на земле, подложив под голову свернутую куртку. Спать не хотелось. Лес вокруг лагеря жил своей жизнью. То и дело слышался треск сучьев, какой-то странный шелест, похожий на шепот, и глухие удары, будто кто-то далеко в чаще валил деревья. Он закрыл глаза, проваливаясь в тяжелое ватное забытие. Ему приснилось Минина. Тот самый черный столб. Только теперь он не был обугленным. Он был из чистой сверкающей кости. И вокруг него кружились люди, взявшие за руки. Они молчали, но их рты были широко открыты в безмолвном крике. Андрей резко открыл глаза. Сердце колотилось в горле. Луна висела над поляной, заливая все мертвенно-бледным светом. В 10 метрах от него, у края заросшей крапивы, кто-то стоял. Он приподнялся на локте, щурясь. Это была девочка. Совсем маленькая, лет 6-7, в светлом платьице, которая казалась почти фосфорисцирующим в лунном свете. Она стояла неподвижно, прижав кулачки к лицу. Ее плечи мелко дрожали. Она плакала, но делала это совершенно беззвучно, что пугало сильнее любого крика. Андрей замер, боясь спугнуть видение. «Откуда здесь ребенок?» «До ближайшего жилья десятки километров непролазных чаще болот». «Эй!» — едва слышно прошептал он, садясь на брезенте. «Ты как здесь?» Девочка медленно отвела руки от лица. Ее глаза были огромными черными провалами. Она посмотрела прямо на Андрея, и в этом взгляде не было детского любопытства, только бесконечный, вымораживающий душу ужас. Она будто видела не человека, а саму смерть, стоящую у него за спиной. Андрей моргнул, протирая глаза, когда открыл их. На краю поляны никого не было. Лишь крапива слабо колыхалась, хотя ветра не было и в помине. «Твою мать!» Андрей вскочил, путаясь в полах куртки. Он быстро подошел к тому месту, где стоял ребенок. Под ногами хрустели сухие ветки. Он обшарил кусты, заглянул на стволы деревьев, даже позвал негромко. «Малышка, ты где?» «Малышка, не бойся, мы свои!» Тишина. Только со стороны машин донеслось тяжелое сопение спящего Степана. И мерный ляск. Это часовой на другом конце поляны перехватил автомат. «Товарищ Волков!» Из тени Урала вышел рядовой Петров, молодой парень с испитым лицом. «Чего не спите? Случилось чего?» Андрей обернулся, тяжело дыша. «Ты видел кого-нибудь сейчас? Там, у леса?» Петров прищурился, вскидывая калашников в груди. «Никого. Я тут 10 минут хожу, все тихо. А что, зверь какой?» «Девочка», — выдохнул Андрей, тут же осекся, поняв, как глупо это звучит. «То есть показалось, наверное. Тень от дерева так упала». Петров подозрительно посмотрел на него, потом на стену леса. «Какие тут девочки, товарищ географ? Тут волки-то заходить боятся. Ложились бы вы. Завтра Громов 5 поднимет, жилы вытянет». Андрей кивнул, но к брезенту не вернулся. Он еще долго стоял, вглядываясь в темноту, пока предутренний туман не начал заливать поляну молоком. Утро началось с резкого запаха соляры и окриков Громова. «Подъем, Снегирев, Волков, карта на капот! Степан, что с маслом?» «Да порядок, командир!» Степан, щурясь от дыма папиросы, возился в чреве Урала. «Прокладка сопливила, подтянул. Но мотор греется, зараза. Воздух здесь какой-то тяжелый. Не тянет машина». Андрей подошел к командиру, чувствуя себя так, будто по нему проехали гусеницы ГАЗ-47. Голова гудела, а перед глазами все еще стояло бледное платьице в лунном свете. «Виктор Николаевич», — начал он, — «я ночью», — Громов, не оборачиваясь, перебил. «Знаю, Петров доложил. Привидение, Волков? Для географа у вас слишком живое воображение. Спешите на усталость. Сегодня нам надо дойти до горки и отработать Панькина. Вопросы есть?» «Нет», — Андрей сжал челюсти. «Вопросов нет». Колонна двинулась дальше. Дорога превратилась в сплошное месиво из грязи, корней и поваленных стволов. ГАЗ-47 шел впереди, подминая под себя мелкий кустарник. Уралы тяжело рычали следом. Весь день превратился в бесконечную борьбу с лесом. «Да чтоб тебя!» Степан в очередной раз вывернул руль, когда машину занесло в глубокую колею. «Куда мы лезем, Андрюха? Глянь на дорогу! По ней лет 30 никто не ходил, а знаки стоят!» «Какие знаки?» — встрепенулся Андрей. «Да вон, на березе, зарубка свежая. И вон там тряпица привязана. Не наше это, лесное!» Андрей прильнул к окну. И правда, на ветках местами висели лоскуты старой выцветшей ткани. Они походили на грязные флаги капитуляции. К полудню лес неожиданно кончился. Машины выкатились на огромное, залитое солнцем поле. Степан ударил по тормозам, и за ним остановилась вся колонна. Водители выпрыгнули из кабины, тишину разорвал дружный, сочный русский мат. Но на этот раз это был мат облегчения. «Но слава богу!» Степан широко улыбнулся, вытирая руки ветошью. «Простор! Гляди, Андрюха, жизнь-то налаживается!» Он подошел к водителю второй машины, Володе Запрудному, и они начали громко обсуждать, как уделали этот чертов лес, хлопая друг друга по плечам и смеясь. Но Андрей не смеялся. У него внезапно, как говорят в народе, засосало под ложечкой. Поле перед ними было огромным. Оно уходило к горизонту, где в мареве угадывались очертания домов. Но странным было не само поле, а то, как оно выглядело. Трава была скошена. «Стоп, машина!» Громов вышел на середину дороги, приставив ладонь козырьком глазам. Его лицо снова стало жестким. Он медленно повернулся к подошедшим экологам. «Левченко, Смирнов, идите сюда! Посмотрите на это! Что такое, Виктор Николаевич?» Михаил Левченко поправил очки, щурясь на солнце. «Поле выкошено. Вы видите? И не в прошлом году, а месяц назад, не больше. Аккуратно так, под линеечку». «Может, совхоз какой?» — предположил Павел Смирнов, оглядываясь. «Тот же земли кругом». «Какой совхоз, Паша?» — Громов ткнул пальцем в сторону леса, из которого они только что вырвались. «Ты видел дорогу? Туда даже на тракторе не сунешься. Кто сюда придет косить? И главное, зачем? Тут до ближайшей жилой деревни 40 верст лесом». Андрей посмотрел вдаль. На краю поля, одинокий и серый, стоял большой амбар под сено. «Непорядок», — Громов сжал кулаки. «Значит, кто-то без ведома колхоза тут хозяйничает. На свои нужды косит. Рядовые Шувалов-Мальцев, проверить амбар. Бегом, марш!» «Можно с ними?» — неожиданно для самого себя спросил Андрей. Ему не хотелось оставаться у машин. Это выкошенное идеально ровное поле пугало его сильнее, чем ночная чаща. Громов глянул на него с прищуром. «Идите, Волков, заодно посмотрите, нет ли там признаков жилья». Идти по полю было легко. Ноги утопали в короткой сухой траве. Запах стоял одуряющий, пахло сеном, медом и почему-то пылью. Шувалов и Мальцев шли впереди, побрасывая автоматы на ремнях. Они перешучивались, радуясь возможности размяться. «Слышь, географ, — обернулся Шувалов. «А если там мужики с вилами? Ну, эти нелегалы. Что Громов с ними делать будет?» «В район сдаст», — коротко ответил Андрей. «Не отвлекайся, Шувалов». Они подошли к амбару. Это было массивное строение из почерневших от времени бревен. Огромные ворота были прикрыты, но не заперты. «Давай, Петя», — Шувалов кивнул напарнику. Солдаты уперлись плечами в тяжелые створки. Те, со скрипом, от которого у Андрея поползли мурашки по спине, поддались. Последние лучи заходящего солнца ворвались внутрь, высвечивая миллионы пылинок, танцующих в воздухе. Амбар был набит сеном до самых стропил. Сухая трава пахла так сладко, что кружилась голова. «Никого!» – разочарованно протянул Мальцев, опуская автомат. «Просто сено!» Андрей вошел внутрь. Он медленно двинулся вдоль стены, проводя ладонью по грубо обтесанным бревнам. Здесь было прохладно и удивительно тихо. «Глядите-ка!» – он остановился у одной из опорных балок. На дереве ножом были выцарапаны надписи. Они были старыми, потемневшими, но все еще читаемыми. «Оля плюс Степа равно любовь. Данил дурак. Катька, ты лучшая». Эта надпись была кем-то яростно перечеркнута. Андрей коснулся букв. В горле встал ком. Перед глазами на миг всплыло его собственное детство. Такое же солнце, запах нагретого дерева, и они с другом Колькой врезают свои имена на старом заборе, клянясь в вечной верности. «Эй, Волков, вы уснули там?» — крикнул с порога Шувалов. «Пошли, командир ждет. Сено есть, людей нет. Ха, загадка природы». «Иду». Андрей в последний раз посмотрел на надписи. Ему вдруг стало страшно. Эти имена. Они казались такими живыми, такими настоящими. Но деревне не было уже 20 лет. Кто косил это сено? Кто оставил эти надписи? Если Оля и Степа были здесь во время войны, то они, скорее всего, он не додумал. Когда они вернулись к колонии, солнце уже коснулось верхушек сосен. «Доложите!» – скомандовал Громов. «Амбар полный, Виктор Николаевич!» – бодро отрапортовал Шувалов. «Свежак, но людей ни души! Ни тропинок к лесу, ни следов телег, будто сено само в амбар залетело!» Громов нахмурился. Он посмотрел на часы, потом на горизонт. «Ладно, разберемся на месте. До горки осталось всего ничего. Машины не заводить! Пойдем пешком, проверим обстановку!» «Степан, Запрудный, остаетесь у техники, остальные за мной!» Андрей решил не лезть в кузов, хотя Громов разрешил. Его мутило то ли от жары, то ли от странного предчувствия. Он пошел в хвосте группы вместе с экологами. Зотов и Баранов, двое тихих парней, которые всю дорогу молчали, теперь оживились. «Вы заметили, Андрей?» Баранов догнал его, подстраиваясь под шаг. «С момента, как мы выехали из леса, птицы снова появились. Но они странно поют, будто... зациклено». «Что значит зациклено?» Андрей вытер пот со лба. «Ну, как пластинка испорченная. Один и тот же фрагмент». Андрей прислушался. Действительно, в кустах у дороги заливалась какая-то печуга, но ее трель обрывалась на одной и той же высокой ноте, чтобы через секунду начать сначала. «Перестань, Глеб!» – осадил товарища Зотов. «Просто жара. У всех нервы на пределе». Они зашли в небольшой перелесок, отделявший поле от самой деревни. И тут первая машина ГАЗ-47, который медленно катился впереди на малых оборотах, остановилась. Андрей пробежал вперед. У обочины стоял покосившийся столб. На нем была прибита чистая ровная дощечка. На белом фоне четкими черными буквами было выведено «Горка», а ниже аккуратная стрелка, указывающая вперед. «Смотри-ка!» Семен Бекал, еще один эколог, подошел к столбу. «Сохранилось-то как? 20 лет под дождями, а краска как вчера нанесли. Странно это», – пробормотал Степан, который все же не выдержал и подошел к группе. «Очень странно». Громов молча смотрел в столб, потрогал дощечку пальцем. «Двинулись. Оружие к бою на всякий случай». Они миновали последние деревья, и перед ними открылась горка. Андрей замер, не веря своим глазам. На карте это место было отмечено жирным крестом, уничтожено. Но перед ними стояла деревня. Настоящая, живая деревня. Добротные избы с резными наличниками, ровные заборы, дымки над крышами. И музыка. Она лилась отовсюду, тягучая, чуть хриплая, как из старого патефона. Женский голос пел что-то из 30-х годов, какую-то забытую довоенную песню о любви и сирене. Музыка доносилась из рупора, висевшего на столбе посреди деревенской площади. «Что за чертовщина?» — выдохнул Громов. Он впервые выглядел растерянным. «Волков, ты уверен, что мы по адресу?» «Уверен, Виктор Николаевич. По координатам это горка». На площади было людно. Люди в простых холщовых рубахах, женщины в пестрых платках, дети. Они танцевали, медленно, как-то торжественно кружились парами под звуки радио. В центре площади стояли длинные столы, заставленные едой и бутылками. «Эй, хозяева!» — крикнул Громов, выходя на открытое место. Музыка не смолкла, но танцующие начали останавливаться. Они поворачивали головы к незваным гостям медленно, синхронно. На их лицах застыли вежливые, но какие-то пустые улыбки. «Семен, пошли со мной», — шепнул Андрей коллеге. «Попробуем поговорить». Они направились к ближайшему дому. На крыльце сидела группа людей, старики и пара молодых девчат. Они о чем-то бурно спорили, выпивая из граненых стаканов. «Маленькая девочка...» Андрей вздрогнул, узнав неночную гостью. Те же косички, тоже светлое платье. Дернула за край фартука старуху, сидевшую с краю. «Бабушка, гляди, городские!» Старушка вскочила. Ее лицо, сморщенное, как печеное яблоко, просияло. Она засеменила к ним навстречу, вытирая руки о передник. «Ой, батюшки, гости-то какие! Здравствуйте, ребята, молодцы! Вы откуда ж к нам в такую глушь пожаловали?» Андрей замялся, горло пересохло. «Мы из экспедиции, географы, из города». «Что это за деревня?» Семен, как всегда, начал заикаться от волнения. «Да горка же, милок!» Бабка всплеснула руками. «Проходите, проходите к столу! Праздник у нас сегодня великий!» «Какой праздник?» спросил подошедший Громов. Он держал руку на кобуре, глаза его так и рыскали по сторонам. Бабка удивленно посмотрела на него, будто он спросил, почему небо синее. «Да как же! Город освободили, наши вошли! Теперь-то заживем! У нас тут любая победа праздник! Вы садитесь, в ногах правды нет!» Андрей переглянулся со Снегиревым. «Город освободили. В 1965 году?» «Пейте, дорогие!» Старуха расставила перед ними две ступки, наполненные прозрачной, как слеза, жидкостью. «За победу-то грех не выпить!» Семен, не глядя ни на кого, схватил ступку и выпил залпом. Его глаза округлились, он закашлялся, ловя ртом воздух. «А, крепкая!» — прохрипел он. Громов подошел к столу, взял вторую ступку, понюхал, облизнулся. «Водка!» — констатировал он и поставил ступку обратно. «Послушай, мать, ты мне скажи. Горка на картах значится как нежилая. Сожженная в 43-м. Вы откуда здесь взялись? Столько людей, 20 дворов!» Старик, сидевший за столом, поднял на него тяжелый взгляд. «Как нежилая? Ты глаза-то разуй, сынок. Вон молодежь, вон старики. Деревня живет. Поредело знатно из-за фрицев, это да. Многие не вернулись, но мы стоим!» Громов замолчал. Он обвел взглядом деревню. Все выглядело пугающе нормальным. Но Андрею не давали покоя глаза этих людей. В них за маской праздничного оживления плескалась такая глубокая беспросветная грусть, что ему захотелось развернуться и бежать назад в тот страшный черный лес. «Ладно». Громов принял решение. «Нам ночевать где-то надо, разрешите?» «Так оставайтесь!» Бабка заулыбалась еще шире. «Вон хата пустая у реки крайняя. Там раньше мельник жил, теперь пусто. Располагайтесь, гости дорогие!» «Благодарю!» Громов кивнул старику, взял со стола свежий огурец и хрустнул им. «Советскому делу помогайте! Солдаты, разгружайся, ночуем здесь!» Андрей смотрел на то, как солнце окончательно тонет в реке. Деревня погружалась в сумерки. Музыка на площади заиграла громче. Теперь это был бравурный марш. Люди смеялись, звенели стаканы, но в окнах домов не зажегся ни один электрический свет. Только тусклые огоньки керосинок начали мерцать в глубине комнат. И где-то в толпе Андрей снова поймал взгляд маленькой девочки. Она не улыбалась. Она смотрела на него так, будто прощалась. Дом Мельника стоял на самом отшибе у крутого обрыва. Внизу, в 30 метрах под кручей, тяжело и лениво катила свои воды река Ишка. Она казалась черной, как деготь, и только на середине течения дрожали лунные блики. Внутри избы пахло старым деревом, сушеными грибами, чем-то еще. Едва уловимым, сладковато-приторным, отчего у Андрея невольно чесался нос. Солдаты расположились в большой комнате, побросав вещмешки на лавке. Громов занял стол, разложив на нем свои бумаги. «Волков, Снегирев, садитесь!» – бросил командир, не поднимая головы. «Надо обсудить ситуацию». Снегирев тяжело опустился на скрипучий табурет. Его лицо в свете керосиновой лампы казалось желтым, как пергамент. «Виктор Николаевич», – начал Алексей, понизив голос. «Вы же понимаете, что здесь что-то не так. Эти люди, они говорят об освобождении города, о войне в настоящем времени». «Массовое помешательство?» Громов наконец поднял взгляд. Его глаза в неверном свете лампы казались совершенно черными. «Или секта какая-нибудь. Укрылись в лесах, живут старым укладом. Бывает же такое. В таких количествах. С радиоузлом, который крутит песни 30-летней давности?» Андрей покачал головой. «И одежда, Виктор Николаевич. На них нет ни одной вещи, сделанной после 45-го. Ни синтетики, ни пуговиц современных. Даже стаканы на столах дореволюционные». «И глаза», — добавил Степан, стоявший в дверях. Он так и не снял кепку, нервно тиская ее в руках. «Вы на девок как смотрели? Молодые, красивые, а в глазах пустота такая, будто они уже все на свете видели. И пахнет от них не духами, а...» Он замялся, подбирая слово. «Чем?» — резко спросил Громов. «Подвалом», — выдохнул Степан. «Сырой землей пахнет». Громов хлопнул ладонью по столу. Звук получился сухим и коротким. «Хватит разводить мистику! Мы на государственном задании! Завтра утром я свяжусь с райцентром, вернее, отправим одну машину назад к опушке, где ловит рация. Выясним, что это за горка такая. А сейчас ужинать и спать». Местные принесли им еды. Вареную картошку, соленые огурцы и крынку молока. Картошка была горячей, но на вкус казалась Андрею какой-то пустой, словно из нее выкачали все питательное. Солдаты ели молча, без обычной шутливости. Даже вечно заикающийся Семен Бекало сидел в углу, тупо уставившись в одну точку. «Ты чего, Сема?» – спросил его Андрей, присаживаясь рядом. «Перепил бабушкиного самогона?» Семен медленно повернул голову, его губы дрогнули. «Андрей, я когда к колодцу ходил, там девочка была, та самая». «И что?» «Она мне сказала...» — Семен сглотнул. «Сказала, не ложитесь спать в этом доме. Мельник тут не от старости помер. Его на воротах распяли». Андрей почувствовал, как по спине пробежал ледяной сквозняк. «Глупость это, Сема. Местные страшилки, ложись давай». Но сам Андрей уснуть так и не смог. После войны Андрея мучили сны. А еще давало о себе знать старое ранение в пах. Мочевой пузырь работал плохо, и по ночам приходилось часто вставать. Около 2 часов ночи он тихо поднялся, стараясь не разбудить храпящих солдат. В доме было тихо, только Громов у окна сидел с открытыми глазами, глядя в темноту. Он не шевельнулся, когда Андрей прошел мимо. Выйдя на крыльцо, Андрей зажмурился от яркого лунного света. Ночь была неестественно тихой, ни плеска воды, ни шелест листвы. Он прошел к кустам у самого края обрыва. Сделав свои дела, он уже собирался вернуться, как вдруг его взгляд упал на реку. По Ишке что-то плыло. Сначала он подумал бревна, но бревна двигались против течения, плавно и бесшумно. Андрей присмотрелся, чувствуя, как волосы на затылке встают дыбом. Это были лодки. Длинные, плоскодонные, до отказа забитые людьми. Люди сидели неподвижно, их силуэты были четко видны на фоне серебристой воды. Ни одного всплеска весел, ни одного шепота. Одна лодка, вторая, третья. За ними плыли плоты, на которых громоздилось что-то тяжелое, укрытое брезентом. Очертания угадывались безошибочно. Пушки и минометы. «Чего не спишь, мужик? Выпьем, а?» Андрей едва не вскрикнул. Рядом с ним, будто из-под земли выросший, стоял тот самый местный пьяница, которого он видел на площади. От него разило перегаром, но глаза были трезвыми и совершенно безумными. «Гляди», — Андрей указал дрожащим пальцем на реку. «Кто это?» Пьяница посмотрел вниз, и его лицо исказило страшная судорога. Он не удивился, он обрадовался. «Пришли», — прошепел он. «Наконец-то пришли! Заждались мы их! 20 лет ждали, когда ж они деревню-то дочистят! Ты о чем? Какие 20 лет?» Андрей схватил его за плечо. «Это кто в лодках?» «Смерть твоя, городской!» Пьяница гадко оскалился. «Не хочешь пить, как хочешь, а я купаться пойду, встречать буду». И прежде чем Андрей успел его остановить, мужик неловко по медвежьи покатился вниз по склону прямо к воде. «Стой!» — шепотом закричал Андрей. «Назад!» В тот момент первая лодка ткнулась в берег. Из нее бесшумно выпрыгнули серые тени. Лунный свет мазнул по стальным каскам характерной формы и длинным стволам автоматов. Тишину разрезал звук, который Андрей узнал бы из миллионов других. Резкий, лающий, захлебывающийся треск немецкого пистолета-пулемета МП-40. Тра-та-та-та-та. Пьяница, не успевший докатиться до воды, дернулся. Его тело буквально подбросило в воздухе. Он затих на полпути, превратившись в бесформенную кучу тряпья. «Немцы!» — выдохнул Андрей. «Этого не может быть! Этого просто не может быть!» В небо над деревней, шипя и разбрасывая искры, взметнулась ослепительно белая ракета. Она медленно поплыла вниз на парашюте, заливая горку мертвенным светом. Андрей упал на колени, вжимаясь в землю. Снизу по крутому склону уже поднимались цепи солдат. Они шли уверенно, профессионально, перебрасываясь короткими гортанными фразами. За ними на берег вытаскивали минометы. «К бою!» – закричал Андрей, врываясь в дом. «Немцы, подъем!» В доме воцарился хаос. Солдаты вскакивали, хватаясь за автоматы. Громов, уже стоявший у окна с пистолетом в руке, обернулся к Андрею. «Какие немцы, Волков? Вы в уме?» Вместо ответа снаружи ухнуло так, что стекла в рамах брызнули внутрь ледяной крошкой. Дом содрогнулся. Минометная мина легла прямо во дворе, где стояла кухня. «К выходу! Все к выходу!» Заорал Громов. Андрей схватил за руку Семена, который сидел на полу, прикрыв голову руками. «Сема, бежим к машине, надо уходить!» «Они здесь», — шептал Семен. «Они всегда здесь были». Второй взрыв разворотил крышу дома. Андрея оглушило. В ушах возник тонкий сверлящий свист. Пыль, гарь и запах старой соломы забили легкие. Он увидел, как Семен, стоявший всего в метре от него, внезапно исчез в облаке огня и щепок. Андрей выкатился через пролом в стене на улицу. Горка преобразилась. Праздник закончился. Дома горели, но горели странно, мгновенно охватываясь пламенем снизу доверху. И в окнах этих домов Андрей видел людей. Старушка, которая угощала их водкой, старик, маленькая девочка, они не кричали, они не пытались выбраться, они стояли в самом центре пламени, прижавшись к стеклам и просто смотрели на бегущих по улице людей. Их кожа лопалась, волосы превращались в пепел, но они продолжали стоять, как живые памятники собственной смерти. «Мама!» – прохрипел за спиной кто-то из солдат. Немцы вошли в деревню с трех сторон. Они действовали методично, как на учениях. Короткими очередями зачищали все, что двигалось. Андрей бежал по главной улице, перепрыгивая через тела. Вот в пыли лежит Артем Зотов. Его лицо превратилось в кровавое месиво. Рядом, привалившись к забору, стонет Громов. Командир зажимает дыру в груди, из которой толчками хлещет темная кровь. «Уходи, Волков!» — прохрипел Громов, пытаясь поднять пистолет. «Это не люди. Это...» Очередь из автомата оборвала его слова, превратив голову командира в ошметки. Андрей не оглядывался. Он бежал так, как не бегал даже в 43-м под Прохоровкой. Мимо горящего радиоузла, из которого все еще доносилась хриплая музыка. Мимо танцующих пар, которые теперь кружились в огне, осыпаясь искрами. Он вылетел на поле. «Машины! Где машины?» — кричал он в пустоту. Поле было девственно чистым. Там, где еще вчера стояли два «Урала» и ГАЗ-47, теперь росла высокая, нетронутая трава. Ни следов шин, ни запаха солярки, только луна и безмолвный океан колосков. Сзади послышались крики, чужая гортанная речь и лай собак. Андрей рванул вперед через поле в сторону того самого амбара. Он ворвался в амбар, едва не сорвав двери с петель. Внутри было темно и пахло все тем же сладким сеном. Андрей зарылся в самую гущу, забившись в дальний угол под стропила. Он слышал свое сердце. Оно стучало так громко, что казалось, его слышно снаружи. Через щель в бревнах было видно, как по дороге движется колонна. Солдаты в серых шинелях шли молча. Никто не курил, никто не кашлял. Только лязг снаряжения и мерный топот сотен ног. Вдруг рядом, в паре метров от него, кто-то всхлипнул. Андрей замер, перестав дышать. В стоге сена напротив зашевелились. Он разглядел две фигуры. Парня и девушку в деревенской одежде. Они прижимались друг к другу, дрожа так сильно, что сено вокруг них шелестело. Парень закрывал девушке рот ладонью, а его глаза, расширенные от ужаса, были направлены на вход. Снаружи послышались шаги, хруст гравия. Двое немецких солдат остановились прямо перед амбаром. Андрей видел их силуэты в дверном проеме. Один из них медленно поднял автомат. Раздался сухой деловитый лязг затвора. Они не заходили внутрь, они просто начали стрелять. Следующие полминуты превратились в бесконечный кошмар. Пули дырявили гнилые бревна, со свистом вонзались в сено, выбивая облако пыли. Андрей вжался в самый угол, чувствуя, как что-то горячее обожгло щеку, а затем острая боль прошила левое плечо. Пара напротив, они даже не успели закричать. Сено вокруг них мгновенно стало мокрым и темным. Стрельба прекратилась так же внезапно, как и началась. Один из немцев опустил оружие, задрал голову к небу и сделал глубокий жадный вдох, словно наслаждаясь ночным воздухом. Затем он что-то коротко бросил напарнику, и они пошли дальше. Андрей чувствовал, как сознание уплывает. Боль в руке стала тупой. Мир вокруг начал вращаться, превращаясь в серую воронку. «Коля», — прошептал он, вспоминая друга детства, — «мы все-таки дома». Он проснулся от того, что солнце жгло ему глаза. Андрей долго лежал неподвижно, боясь открыть их. В голове стоял гул. Он попытался пошевелить рукой. Резкая боль вернула его в реальность. Он открыл глаза и вскрикнул. Над ним не было крыши. Вернее, она была полусгнивший скелет из почерневших стропил, через которые просвечивало яркое, равнодушное небо. Стены амбара, которые ночью казались крепкими, теперь представляли собой трухлявые ошметки дерева, едва держащиеся на честном слове. Сена не было, только слой прелой серой пыли и гнилой соломы на полу. И не было тел. Ни парочки, которую расстреляли на его глазах, ни гильз. Андрей с трудом поднялся, прижимая раненую руку к груди. На его щеке засохла полоса крови, рука в куртке промок насквозь. Значит, рана была настоящей. Он вышел из руин амбара и посмотрел в сторону деревни. Горки не было. Там, где ночью пылали дома и танцевали люди, теперь рос густой старый лес. Ни одной крыши, ни одного забора. Только река Ишка все так же несла свои воды у подножия высокого обрыва. Он побрел по полю, спотыкаясь о корни, и вдруг замер. На краю поля, прямо у кромки леса, стояли машины. Два «Урала» и гусеничный «ГАЗ». Они выглядели так, словно их только что оставили. Чистые, заправленные, с тентами, хлопающими на легком ветру. Андрей побежал к первому «Уралу». «Степан! Снегирев!» — закричал он, срывая голос. Тишина. Кабины были пусты. В кузове второго «Урала» аккуратно лежали вещи экологов, планшеты с картами, сухпайки. На сиденье газа лежала фуражка Громова. Людей не было. Ни живых, ни мертвых. 18 человек просто испарились, оставив после себя только железо и пыль. Андрей сел на подножку машины и закрыл лицо руками. Он сидел так долго, пока тени от деревьев не начали удлиняться. До лагеря геологов он добирался 3 дня. Его нашли охотники, истощенного в бреду, с воспалившейся раной на плече. Позже в больнице к нему приходили люди в штатском. «Волков, давайте еще раз», — устало говорил следователь, листая пухлую папку. «Где группа? Где Громов? Почему машины брошены в поле?» «Я не помню», — повторял Андрей, глядя в стену. «Мы попали в туман. Потом я отбился. Шел на свет. Он знал. Скажи он правду о немцах, о горящих людях, о девочке в белом платьице. И его путь закончится в тихой палате с решетками на окнах». Экспедицию признали пропавшей без вести при исполнении. Машины эвакуировали, но на месте горки поисковые отряды не нашли ничего, кроме заросших фундаментов, которым было не меньше 30 лет. Андрей вернулся домой. Через год он уволился из управления, не в силах больше смотреть на карты. Всю оставшуюся жизнь он возвращался в эту область. Он лазил по тем лесам, находил тот самый амбар, который к 80-м окончательно рухнул. Копал земли у реки. Он нашел много чего. Немецкие каски, котелки, пуговицы. Но он так и не нашел ни одной могилы своих товарищей. Иногда в августовские ночи, когда луна заливает мир мертвенным светом, он выходит на балкон своей городской квартиры. Ему кажется, что издалека, сквозь шум машин и гул города, доносится хриплая, заезженная мелодия. Песня о любви и сирени. И он знает, что там, за сотни километров в призрачной деревне Горка, люди снова встают в круг. Они ждут. Они всегда ждут, когда кто-нибудь придет, чтобы разделить с ними их вечную, нескончаемую ночь.